Часть четвертая. Краснее красного. Глава 52. Из глотки. Часть первая. Внутри Сима бушевал водоворот из боли, ужаса и никотинового опьянения. Хуже того, в некоем подобии водяной мясорубки пребывал и он сам. Холод омывал свежие раны и ссадины и странным образом успокаивал их. Сквозь темно-синие тучи било красное солнце. Его лучи освещали сцену, на которой плавающий следователь бился со стихией за жизнь. К вящей радости Сима тело сносно реагировало на попытки держаться на плаву. Отплевываясь, следователь мотнул головой, сбрасывая капли воды с глаз. Он болтался на волнах и пытался отыскать место, куда можно было бы забраться. Но взгляду не за что было зацепиться, не говоря уже о руках. Кругом блестели потемневшие от воды скалы, будто клыки в преисподней. На какой-то миг в голове Сима промелькнула сумасшедшая мысль. А не рвануть ли на материк? Не то чтобы рвануть, как бы это сделал подготовленный пловец в гидрокостюме для плавания, а просто медленно поплыть, подолгу отдыхая на волнах. Глаза отыскали материк. Небо над ним висело красновато-хмурое. Чуть правее вспыхивало и гасло огненное око под тайбольского маяка. Вспышка, темнота, вспышка, темнота. Ужас, будто игла, вошел Сима в затылок и уже оттуда пополз вдоль хребта. Маяк был ни при чем. Глаза, чертовы глаза Сима закрывались, словно на каждое веко давил холодный пальчик. «Господи, если я не покину воду, то попросту окоченею», — пронеслось в засыпающем разуме Сима. Он отчаянно заработал руками и ногами. Вода, даже с учетом аномальной природы острова, едва ли превышала 10 градусов тепла. Повернув голову в сторону, насколько это было возможно, Сима с риском для жизни ринулся на камень. За ним начиналась почти отвесная скала, имевшая несколько платформ, на которых блуждали багровые тени. Пальцы за что-то зацепились, и Сима ощутил себя человечком из веревочек, неспособным на какое-либо сокращение мышц. Импульс дала некая внутренняя струна, и Сима полез вверх. Не успел он преодолеть и четверти подъема, как его стошнило. Боясь сорваться, Сима так вцепился в выступы, что не заметил, как во рту вместе с соленой и густой слизью появились две бусины. Они щипали полость рта, от них немел язык, и следователь выплюнул их. Еще с полметра осталось позади, и Сима нащупал удобный выступ, который сумел полностью обхватить правой рукой. Перед глазами возник Назар, бледный, умирающий. Сима хрипло закричал, не осознавая, что к воде на лице примешиваются слезы, и за три рывка сумел выбраться из воды. Сима отполз от края скалы и подался вглубь каменистого пятачка. Если ему не показалось, отсюда, при должной сноровке, разумеется, можно было забраться выше. Скальные выступы здесь вполне годились для того, чтобы он, голый, сверкая причиндалами, попробовал вернуться на остров. Но сперва требовалось привести себя в порядок. «Дамы и господа, вашему вниманию предлагаются...» Додумать эту идиотскую мысль Сима не успел, потому что из желудка пошла колючая волна, и Сима, излишне напрягая мышцы живота, раскрыл рот. Под аккомпанемент из отрыжки наружу вышли еще три бусины, вытащившие за собой отвратительно теплый сгусток крови. Никотин, чтоб его так сильно накачал собой организм, что тому ничего не оставалось, кроме как пытаться избавиться от табачного алкалоида всеми возможными способами. Например, с помощью чудовищных спазмов желудка, которому удалось скинуть оцепенение, вызванное токсическим действием бусин. Вышли буквы «Р», «М» и «О». При желании из них можно было бы сложить слово «мор». Но любое желание сейчас сводилось к одному – очищению желудка и борьбе с тошнотой. Пусть и не сразу, но Сима сообразил, что трясется не только от холода или спазмов. Он рыдал, и некая извращенная часть его души радовалась, что никого нет поблизости. А значит, можно было спокойно оплакивать гибель Назара. Часть вторая. Назара первым швырнули в ту зубастую шахту. Просто раскачали, как мешок с картофелем, который предстояло забросить в кузов грузовика, и избавились от него. Сима в тот момент выкрикивал нечто бессвязное, рискуя случайно выплюнуть огромный ком никотиновой жвачки. Он готов был поклясться, что в глазах Назара горела невероятная решимость, граничащая с одержимостью. Возможно, так оно и было. Оперуполномоченный словно бросал вызов дьяволу, поджидавшему в шахте. Исчезая в темноте, Назар не кричал и не вопил, и Сима не мог гарантировать, что с той же стойкостью примет происходящее. Откуда-то из глубин донеслись глухие удары, и необъяснимый треск точно рвалась ветошь. «Путь Аннели», — подумал Сима и ощутил, что не готов к смерти. Что бы ни предлагали эти религиозные твари, он отметал все. Не хотел даров их проклятого бога, плевал на них. И понял это не умом, не четкой мыслью, что промелькнуло, как серебристая рыбешка. Понял это по безумной скорости, с которой разжевывал никотиновую жвачку, и причмокиванию, с которым глотал горькую слюну. Сколько сигарет он успел выкурить таким образом? Кто знает. Но чем больше, тем лучше. Под завывание людей, коим больше подошли бы ярлыки животных-падальщиков, Сима повторил полет Назара. Шахта, усеянная черными зубами-крыльями, стала исполинским конусом и всосала следователя. Вой сирены оглушал. Сима прижал голову к груди, расслабил тело, следуя золотому правилу каскадера, в котором частенько приходилось перекатываться и падать. Или падать, а потом уже перекатываться. На большой скорости. Он понятия не имел, в какой момент жизни почерпнул это знание, да и было ли это важно. Главное, человек выживал в 8 случаях из 10, если на момент падения пребывал в мягком состоянии. Опьянение, доставленное жевательным эквивалентом сигарет, расслабило тело, и Сима решил не сопротивляться этому, как бы не хотелось сжаться в скользкий комок. Его будто забросило в барабан огромной сушилки с острыми зубьями, чередовавшие обороты и удары об эти зубья, и ударов было значительно больше. А потом Сима и Назар встретились. Точно некий адский механизм, разделявший живых и мертвых, позволил им это краткое свидание. Падение резко прекратилось. Настолько резко, что тело чуть не оторвалось от головы. Сима показалось, что он проскользнул через баскетбольную корзину ногами вперед, это пропустило его таз, живот, грудь и плечи, но почему-то вцепилось в подбородок и затылок. Обручем корзины была левая рука Назара. Хрипя и задыхаясь, Сима вцепился в неожиданную спасительную опору, посмотрел вниз. Изгибающаяся шахта с зубьями через 3 метра уходила вбок. Сюда проникало не так много света, но его хватало, чтобы в розовых и красных отблесках увидеть тела. Обычные и имевшие различные степени генетических увечий, смердящие и иссохшиеся, находящиеся на разных уровнях разложения, они висели на зубах акулы. Все как один голые. В самом низу шахты часть сталагмитов была сломана, и некоторые несчастные, не задержавшись на пиках, судя по всему, скатывались дальше. Цепляясь за скользкую от крови руку оперуполномоченного, Сима поднял глаза. Из левой части груди Назара торчал крошечный темный рог, почти незаметный в волосках. Сталагмит пробил себе путь со спины и проклюнулся под ключицей. Сам оперуполномоченный, тряся головой от натуги, свободной рукой удерживал нечто невидимое. Что-то такое, что наседало на него, вынуждая мышцу руки сильно напрягаться. На обескровленном лице Назара застыло хищное выражение, какое бывает у пса, умирающего в драке победителем. Агония и адреналин еще бушевали в его теле. А потом руки Назара обмякли. В свисте воздуха и хрусте крошек из минеральных смесей до Сима, покатившегося по зубастому желобу, донесся слащавый и мощный голос. «Я о нем позабочусь, Сима Ильвис. А ты позаботишься обо мне». Назар и его невидимый противник, чей голос Сима отнес насчет собственного воображения, остались позади. Скольжение и кувырки понемногу замедлялись и, наконец, совсем прекратились. Жадно хватая ртом воздух, Сима сделал несколько важных открытий. Во-первых, ком никотиновой жвачки вылетел вместе с выдохом после очередного удара. Во-вторых, красноватый полумрак позволял осмотреться. И в-третьих, Сима барахтался на бело-розовом ковре из костей тех, кому не посчастливилось угодить в глотку Амая. Сима с кашлем попытался распрямиться. Именно тогда его организм избавился от первой бусины, выронив ее через глотку на чью-то берцовую кость. Увидев бусину, Сима хохотнул, и его вырвало еще раз. Воздух, как ни странно, был чистым, и объяснение этому нашлось почти сразу. Стены лавового туннеля изобиловали отверстиями не больше яблока каждое. Из них били струи воздуха и доносилось протяжное многоголосие, образовывавшее тот самый вой. Вероятно, основание острова представляло собой огромную губку, в порах которой ветер и рождал рев сирен. «Назар!» — проорал Сима, будто лай в морозную ночь. «Назар!» Его опять вытошнило. Сверху не доносилось ни звука. Даже не было видно, где они с Назаром простились. Неосторожное движение привело к тому, что Сима угодил рукой в воду. Он вздрогнул и вспомнил, что Аннели эту бедную девушку каким-то образом вышвырнула в море. Видимо, ей повезло докатиться до воды, если в происходящем с ней имелась хоть капля сволочной удачи. Пытаясь отдышаться и прощупывая живот, Сима задумался. Он вполне мог остаться здесь, ожидая, когда выйдут остальные бусины. Но удачное ли это место для восстановления сил? Сыщется ли хоть один кусочек пищи на этих костяных полках? Или он, понемногу теряя кровь, ослабеет настолько, что у него хватит сил лишь на то, чтобы подтянуть ноги к груди и умереть? Серьезных повреждений Сима не получил. Спасибо никотиновой вялости и Назару. Ушибы и царапины не в счет, ерунда по сравнению с письменами на коже и содержимом желудка. Следователь придвинулся к матовой глади воды, всмотрелся. Слева затопленный рукав подсвечивало розовым светом. Судя по всему, расстояние, которое нужно проплыть, не такое уж и большое. Только вот свет все густел и густел, стремясь к черному. «Останусь здесь, чтобы перевести дух, и придется задержаться до утра», — подумал Сима. «Бог знает, что там снаружи, в темноте, а я не пенопласт, чтобы преспокойно себе плавать, высматривая, к какой канализации лучше пристать». Но еще до того, как закончить эту мысль, Сима скользнул в воду. Холод обжег так, что пришлось приложить усилия, чтобы не завопить. Не последнюю роль в этом отчаянном рывке послужили лица группы, выплывшие из подсознания. Ева, Харинов, Лина, остальные... Все доверились ему, Сима Ильвесу, сыну лесоруба и актрисы. К счастью, до выхода в открытое море было рукой подать. Правда, один раз пришлось проплыть 2 метра под водой, и самым худшим в этом была тошнота. Но все обошлось, и меньше чем через полминуты он уже болтался у юго-восточного края Сирена-Майя. Все это вереницей красочных картинок промелькнуло перед глазами Сима, пока он бессильно стучал кулаком по камню, борясь с острой болью в животе. Наконец, способность нормально дышать вернулась. Сима перевел взгляд полной тоски на материк и прохрипел: «Ладно, продолжим». Часть третья. Из книги «Сирена Амая. История шокирующего расследования». Ярослав Даргун, издательство «Черная древесина», 2023 год, страница 401. Хотя последовавшие за этим события можно без колебаний отнести к жестоким и бесчеловечным, факт остается фактом. Сима Ильвес, руководитель следственно-оперативной группы «Архипелаг», выжил. И выжил он вопреки всему и вся. Угодив в так называемую «глотку Амая», этот храбрец не только пережил падение, не без помощи оперуполномоченного Назара Евсеева, но и сумел вернуться на поверхность. Сей подвиг вполне заслуживает увековечивания в бронзе, потому что доказал, что возможности воли в несколько раз превосходят возможности тела. Но все ли так однозначно? Прояснить ситуацию с невероятной живучестью Сима Ильвеса согласилась научная сотрудница отделения острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств ГБУ ЗНИИ СП имени Н.В. Склифосовского ДЗМ Валентина Дмитриевна Корешкова. И вот как она это прокомментировала. Проба крови Сима Ильвеса, взятая у последнего сразу же после возвращения с острова, позволила сделать 2 вывода. Первый. В организме Сима Ильвеса находилось сразу несколько веществ, в том числе конфликтующих друг с другом. И второй вывод. Этот человек должен был взорваться, как наглухо запаянный чайник. В его крови были обнаружены биологический нейротоксин, антигистаминный препарат, сорбент, алкалоид типа никотин и наркотический анальгетик, предположительно димедрол. Воистину гремучая и опасная смесь. Нейротоксин ударил по нервно-мышечным синапсам и тем начал угнетать сердечную деятельность и дыхание. Никотиновое отравление, которое, по мнению самого Сима Ильвеса, раскодировало его тело, лишь усугубило эти симптомы. Спутанность сознания, тошнота, рвота, понос, затруднение дыхания, аритмия – вот немногие из симптомов никотинового отравления, которое этот человек намеренно вызвал в себе. Теперь о димедроле и антигистаминном препарате. Насколько мне известно, в состав архипелага входил патологоанатом, иногда выступавший в роли судмедэксперта. И вот мое компетентное мнение. Дать эти препараты вместе мог только распоследний кретин, а мертвых либо хорошо, либо никак, правильно? Значит, будет никак, потому что я бы и у мертвеца отобрала все лицензии, какие только есть. Одновременный прием димедрола и антигистаминных средств – прямой путь к серьезным пробоинам в интеллекте и психоорганическому синдрому, так называемому состоянию общей беспомощности. Пусть этот эффект достижим лишь в случае длительного приема обоих препаратов, это мало что меняет для клинической картины Сима Ильвиса. Помогло ли никотиновое отравление в борьбе с нейротоксином? Нет. Конечно же, нет. Самым полезным во всем этом коктейле оказался мощный сорбент. Именно он стирал с организма отпечатки белкового яда. Димедрол тоже оказал свой спазмолитический эффект, хоть и добавил к нему противорвотное действие. Спасло ли никотиновое отравление Сима Ильвису жизнь? Да. Хотя бы тем, что вынудило организм отторгнуть зараженные нейротоксином предметы, которые рано или поздно сделали бы свое черное дело. Вероятно, большего в той ситуации желать было нельзя. Сима Ильвис был маленьким реактором, который пожирал сам себя. Можно было бы порассуждать о роли адреналина во всем этом, но уважаемая Валентина Дмитриевна о нем не упомянула, и потому я тоже смолчу. Итак, клиническая картина состояния Сима Ильвиса стала более или менее ясна, не находите? Бедолага был так накачан различными опьянениями, что без труда смог переступить через пресловутый условно преодолимый паралич. И, вероятно, именно это позволило ему в дальнейшем перешагнуть порог человечности.